кто будет болтать, ты или я?» — пробормотала Матильда, глядя, как подруга исчезает за дверцей гардероба. Через 10 минут София снова была в гостиной с одним полотенцем на мокрой голове, другим — на влажных бедрах. Схватив матерчатую косметичку, она прильнула к зеркалу. «Ужин с кавалером?» — осведомилась Матильда. «Он звонил? Еще чего? Тогда откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». София обернулась, уперла руки в бока и задиристо посмотрела на Матильду. «Сама догадалась, что у меня ужин с Лукасом. Если я не ошибаюсь, в правой руке у тебя тушь, в левой — кисточка для румян. Не вижу связи. Хочешь, подскажу?» — насмешливо спросила Матильда. «Сделай милость». В голосе Софии слышалось раздражение. «Уже больше 2 лет ты моя лучшая подруга». София склонила голову набок. Матильда широко улыбнулась. «Но я впервые вижу, чтобы ты красилась». София молча повернулась к зеркалу. Матильда с безразличным видом взяла программку телепередач и в 6-й раз за день принялась ее изучать. «У нас нет телевизора», — предупредила ее София, беря кончиком пальца чуть-чуть блеска для губ. «Тем лучше. Терпеть не могу телевидение», — ответила Матильда, но с программой не рассталась. В парусиновой сумке Софии, оставшейся на кровати Матильды, заверещал мобильный телефон. «Хочешь, я отвечу?» — предложила Матильда невинным голоском. София сама бросилась к своей сумке и запустила в нее руку. Нашарив телефон, она ушла с ним в дальний угол комнаты. «Значит, не хочешь». С этими словами Матильда стала штудировать программу на завтра. Лукас сказал, что чрезвычайно сожалеет, но ему пришлось задержаться, поэтому заехать за ней он не сможет. Столик заказан на 8:30 на последнем этаже здания Bank of America на Калифорния-стрит в парящем над городом роскошном ресторане с великолепным видом на мост Золотые ворота. Софии предлагалось встретиться прямо там. После разговора она ушла в кухонный отсек и открыла холодильник. Оттуда, как из пещеры, до Матильды донесся голос подруги. «Чего тебе больше хочется? У меня появилось время, чтобы приготовить тебе ужин». «Омлет, салат, йогурт». Чуть позже София взяла из шкафа плащ, обняла Матильду и аккуратно закрыла за собой дверь. Прежде чем тронуться с места, она опустила противосолнечный щиток и несколько секунд изучала свое отражение в зеркальце. Потом в задумчивости подняла стекло и повернула ключ в замке зажигания Форда. Когда машина свернула за угол, в окне Рен опустились жалюзи. София оставила машину у стоянки и поблагодарила молодого служащего в красной ливрее за жетон. «Хотелось бы мне быть вашим партнером за сегодняшним ужином», — признался парень. «Большое спасибо», — пробормотала она, вспыхнув от смущения и удовольствия. Вращающаяся дверь переправила Софию в холл. После закрытия офисов для публики оставались открытыми только бар на 1-м этаже и панорамный ресторан на 2-м. Она решительным шагом направилась к лифту, ощущая во рту незнакомую прежде сухость. Впервые София испытывала жажду. Она посмотрела на часы. У нее в запасе было еще 10 минут. Увидев за витриной кафе заманчивое мерцание барной стойки, она изменила направление. Она уже собиралась войти, когда узнала профиль Лукаса, увлеченного беседой с главой портовых служб недвижимости. Она испуганно попятилась и вернулась к лифту. Чуть позже метрдотель подвел Лукаса к столику, за которым его дожидалась София. Она встала, он поцеловал ей руку и предложил сесть так, чтобы ей открывался самый лучший вид.